Глава 37. Дим Попаданец. Мы уже третий месяц сидим в замке. Ушастые явно никуда не спешат. У меня даже сложилось впечатление, что нарочно откладывают дальнейшее путешествие. Стоит заговорить о выходе, как у одной или у другой, а то и у обеих сразу, находятся какие-то неотложные дела. То перевал проверить нужно, то одну из долин, то отдохнуть после проверки, то еще чего-нибудь придумают. Я даже под это дело раскрутил Эль на организацию садов и огородов для наших рыжих подданных. Сначала заявил, что давно пора собираться в дорогу, а потом высказал сожаление по поводу того, что у полуэльфов нет семян на посевы, и по возвращении нам придется им их привезти, вместо того, чтобы сразу налоги готовой продукции получать. Эль тут же заявила, что при наличии времени может решить эту проблему. Насобирала каких-то диких злаков и еще чего-то. Поколдовала над всем этим и вручила мне несколько мешочков с семенами. Сказала, что из этого вырастут хлеб и овощи. Ну, прямо ушастая генная инженерия в действии. А ведь попроси я ее просто помочь рыжим, наверняка отказалась бы. Потом Эль вспомнила, что я собирался вести дневник наших совместных странствий и развила бурную деятельность в этом направлении. Только как-то странно она это делала. Я сам за это же время уже как минимум бы до первого леса светлых добрался. А совместно с Эль мы едва только до нашей встречи дошли. Но все ей было не так. И персонажи картонные, и чувства ненастоящие. И описаний катастрофически недостаточно, по ее мнению, так вообще нет никаких описаний. Ну и так далее. Списка всех зарытых мною в землю вещей не хватает. Списка взятых с собой тоже. Не описаны деревья, которые я видел по пути. А ведь это так интересно. И обхват ствола, и высота, и структура коры, и форма листьев. А цвет? Ведь каждое дерево – это тысячи оттенков зеленого. Ну а то, что при нашей первой встрече я из ее внешности ничего, кроме ушей, не заметил, вообще преступление. Нужно было подробно описать, какая ты была вся из себя вымазанная грязью и кровью, с растрепанной прической и в разодранной одежде, а также вся в поту, при том, что эльфы как бы почти и не потеют. Невинно спросил я у нее. «Нет». Тут же, как будто неделю репетировала, ответила Эль. «Ну а если это все опустить, то только уши и остаются. Красивые уши!» Говоря так, сгробастал свою светлую жену и начал эти самые уши целовать. Она, разумеется, не возражала. «Я представляю себе, что главы книги, написанные светлой, будут изобиловать всевозможными излишними или вообще ненужными описаниями. Заранее чувствую, что мне придется сильно редактировать ее куски, выкидывая до 90% архитектурных излишеств. Трудная и неблагодарная работа редактора. Остальные же чувствовали себя тут прекрасно и тоже никуда не спешили. Гил с Фоксом тренировались во владении мечом и время от времени пропадали на несколько дней в долине у лисиц. Валеты-наемники против задержки также ничего не имели, хотя и были солидарны с Нарином в вопросе отсутствия пива. Деньги идут, опасностей никаких, чего еще желать? Похоже, что величайшая армейская мудрость «Солдат спит, служба идет» верна во всех мирах и армиях. Правда, нужно признать, что северный князь своим людям совершенно облениться не давал и постоянно гонял на тренировки, но они не очень-то и напрягались. Так что единственным недовольным оставался гном, хотя и он постоянно чем-то гремел в замковой кузнице. Еще я подобрал момент, чтобы расспросить ушастых об амулетах, которые они сделали друг для друга. Вообще, давно уже воспринимаю это как само собой разумеющееся. А конкретно ничего не знаю. «Эль, ты же раньше ничего из боевой магии не умела?» — спросил я у Светлой. «Нет», — ответила она, — «и сейчас не умею». «А как же эти огненные шары, которыми ты ворков кидалась, причем не хуже Лары? Уж это точно не магия жизни». Эль хитро улыбнулась. «Ты думал, что один мифриловыми амулетами пользоваться умеешь?» «Тогда признавайся, куда тебе это заклинание Лара вставила?» «А ты не помнишь, что нам с ней подарил?» — спросила Эль. «Думаешь, мы долго стали бы носить пустые мифриловые брошки?» «Странный у нас разговор получается, состоящий из одних вопросов. Присмотрелся к комсомольскому значку на груди у Светлой, а он уже совсем не комсомольский. Общий дизайн тот же, мельком глянешь, разницы и не заметишь. Но вместо Ленина там кто-то подозрительно похожий на меня. И буквы ВЛКСМ заменены вязью из дубовых листьев. Преобладают золотые, но попадаются и бронзовые. Посмотрел на темную. Ее значок претерпел те же внешние изменения. С той лишь разницей, что там больше листьев из темной бронзы. «Лара, а у тебя там что?» Спросил я у нее. «Исцеляющее заклинание». «Так ведь для тебя светлая магия жизни смертельна». Вполне искренне удивился я. «Уж об этом-то мои ушастые успели рассказать. И не раз». «Если Элидриэль попытается меня напрямую вылечить, то да, убьет», — ответила она. «А в мифриле заклинание становится нейтральным и подходит для всех, так что я теперь и себя, и кого-то другого исцелить смогу». «Вот оно как! Оказывается, у моих длинноухих давно полное взаимопонимание и сотрудничество, а я все по привычке боюсь, как бы не подрались. Кстати, попросил у Эли исцеляющие амулеты для себя. Вещь, несомненно, полезная. А советских алюминиевых значков пока много. Раз все, кроме меня, были чем-то заняты, то и я нашел себе полезное дело. Исследовал свой замок. Например, разыскал ход, ведущий в маленькую долину, находящуюся в горах сразу над крепостью. На карте-то я ее давно заметил, но как туда попасть, указания отсутствовали. Хорошая долина, уютная, можно будет тут дачу себе построить. Еще я нашел библиотеку. В Ленинской я ни разу не был, но все другие общественные, в которых мне приходилось побывать, явно меньше этой. И все книги и свитки в ней совершенно не тронуты временем. Магия, наверное. Только Эль эту сокровищницу знаний показывать не стал. Вот я какой нехороший. А то точно застрянем тут на несколько лет или десятилетий. Вот вернемся, тогда и подарю ей всю целиком. Нарин, гном. Наконец-то мы уходим отсюда. А то было такое впечатление, что Элидриэль с Лорине вообще собираются тут навсегда остаться. Эльфийки времени считать вообще не умеют. Правда, раньше я думал, что у эльфов похожее отношение и к деньгам. Но, признаю, ошибался. Что же касается того, чтобы тут поселиться, так очень даже можно, но не так, зайдя по пути, а заранее все спланировав и тщательно подготовившись. У мастера Вадима планы на это дело весьма и весьма грандиозные. Хочет вокруг крепости город построить и поделить его на сектора. Интересовался у меня, во сколько такое строительство обойдется. Разумеется, очень дорого. Разве что жители будущего города сами примут в строительстве активное участие. Но учитывая, как он представляет себе планировку этого населенного пункта, вряд ли. Сектор для гномов, сектор для светлых эльфов, сектор для темных и даже сектор для зеленых орков. А между ними сектора для людей, чтоб другие расы не передрались друг с другом. Как будто с людьми драться никто не станет. Да они же первыми и начнут. Знаю я их. Да и драться приходилось. Особенно в кабаках. Только ничего из этого не выйдет. Эльфы, что светлые, что темные, только и мечтают покинуть свои леса и поселиться в каменном городе посреди проклятых земель. Да еще сами же его и строить. Да и орки тоже к людям не жить приезжают, а деньги зарабатывать в качестве наемников. Вадим бы еще для черных сектор построить надумал. Было бы не более фантастично. Но если бы не эти недостатки, то идея с городом была бы вполне ничего. Я, кстати, на всякий случай участок для гномьего сектора застолбил. Ведь с мастера Вадима останется позвать этих вредных коротышек, которых многие с гномами путают, так чтоб с ними потом из-за лучшего места не спорить. Ну, а самое лучшее место, понятно, то, что рядом с горной стеной долины. Там сразу несколько плюсов. Во-первых, в самой горе немалую часть сектора выдолбить можно. Во-вторых, с одной стороны не будет нежелательных соседей, да и вообще так лучше. Мастеру Вадиму многие сумасшедшие идеи удаются, так что, возможно, и эту получится воплотить. Ну а не выйдет, так я денег не вкладываю, просто насчет места заранее договорился. Все равно делать нечего было. Валет, северный князь. Князь Вадим все больше и больше меня удивляет. Я так и не отгадал, к какому северному роду он принадлежит. Титул владыки проклятых земель, носимый им, пустышка, пускай и безупречно оформленная юридически, купленная грамота. Остались бы у меня мои сокровища, накопленные в Касгарде. Я мог прикупить что-нибудь привлекательнее. Титулы хоть и не часто, но продают. Нужно просто знать где. Первоначально думал, что он нужен моему патрону только для солидности. Когда я узнал, что он собирается очистить от нечисти проклятые земли и там поселиться, то искренне удивился. Максимум, что мог предположить, это очистку маленького участка где-нибудь на окраине и восстановление находящегося там пограничного замка. На мой взгляд, затея была пустой. Без постоянного вливания все новых денег и людей проклятые земли рано или поздно вернут свое, или скорее рано, чем поздно. Если же получится укрепиться и расшириться, то непременно придет сильный и дерзкий сосед, чтоб загробастать в свои жадные руки новые владения. Это я знал слишком хорошо. Помню, что сотворил проклятый князь Вабур. Да попадет он к пещерным троллям с землями моего единоутробного брата. Самое лучшее, на что вообще в такой ситуации можно было рассчитывать моему теперешнему нанимателю, а, возможно, и будущему хозяину дружины, это на образование вокруг восстановленного замка свободного анклава, вроде города Волкодава. Но для этого нужно будет стоять на какой-нибудь торговой тропе или хотя бы рядом с ней. А они все, понятно, давно заняты. Тот вампирский замок, который орки использовали в качестве ловушки, мог бы и подойти. Вампиров мы, хвала богам, истребили, а замок был расположен в подходящем месте. У караванов, идущих тропой между проклятыми землями и орочьими степями, появился бы безопасный пункт для остановки на отдых. Будь таких пунктов хотя бы два или три, тот путь непременно стал бы куда привлекательнее, чем есть. Но орки совсем не те соседи, что позволят там кому-нибудь поселиться. Нужно было бы нанимать много воинов, чтобы удерживать замок от нападения. Хотя затея может со временем себе окупить. За сохранность караванов купцы заплатят и не поскупятся. Однако того, что князь Вадим задумал обосноваться в центральной долине и контролировать таким образом все проклятые земли, даже не очень заботясь об их очистке, я точно не мог предположить. Да и никому другому такое в голову бы не пришло. Всем хорошо известно, что долина Семи Перевалов – самое страшное место. Никто и никогда оттуда не возвращался. Она, оказывается, может быть очень гостеприимной. Подумал бы, что это все старые сказки, которыми обычно детей пугают. Но полулисы тоже этой долины ужасно боятся. А им, как местным жителям, можно верить. Кстати, о полуэльфах, которых многие еще и полуоборотнями называют. Сам я против них ничего не имею, как, впрочем, и за. Но решение князя Вадима принять их на службу было очень даже правильным. Уж они-то будут самыми верными вассалами. В любом другом месте от такой идеи было бы больше вреда, чем пользы. Никто из соседей точно не потерпел бы. Но в проклятых землях можно. Тут настоящей нечисти так много, что эти на ее фоне вполне сойдут. Правда, воины из них, мягко говоря, получаются далеко не самые лучшие, но если вооружить нормальными луками, то толк будет. Какие-никакие, но все же эльфы. Значит, знают, за какую сторону лук держать. Должен признать, что это я сейчас такое решение князя Вадима одобряю. В самом начале, когда он из-за этих рыжих дикарей подрался с орками и перессорился с волчьими головами, считал явной ошибкой. Да и наемники тогда показали себя далеко не с лучшей стороны. Что с них взять? Сразу видно, не армия. Нет у них понятия долга, чести и присяги. Сегодня наемник, завтра разбойник, послезавтра опять наемник. Князю, имеющему свои владения, полагаться на таких головорезов никак нельзя. Нужна собственная дружина. И он, похоже, начал прислушиваться к моим и принцессы Ларине советам на эту тему. Кому еще, как не мне, быть во главе ее? Опыт есть, свою надежность доказал, с лишними вопросами не лезу. Темная тоже бы справилась не хуже меня. А если честно, то и лучше. Но на ней будет общее руководство. Так и представляю ее командующей ополчением из полулисов. На первый взгляд, абсолютно невозможная вещь. Но ведь и замужество за человеком, и дружеские отношения со Светлой тоже невозможны. Однако же есть. Хоть глаза закрывай, тряси головой, а потом опять открывай. Ничего не исчезает, словно наваждение. Пока все бездельничают, сидя в безопасной долине, я начал кое-какие планы строить по подготовке дружины и обороне этих земель вообще. Если князь Вадим для начала восстановит проходимость хотя бы пары перевалов, то большие караваны смогут ходить и без очистки проклятых земель, до которой еще очень и очень далеко. Правда, там, где пройдет караван, и вражескую армию ждать можно. Но в этом случае проклятые земли сами по себе хорошая защита. Дойдет враг до перевала. А дальше что? В осаду встанет. Ну и пускай себе стоит. Нам даже рейдов по тылам делать не придется. С этой задачей прекрасно справится и нечисть. Тут главное крепости на перевалах хорошие поставить и не впустить в долину под видом торгового каравана авангард противника. Осуществление таких планов, даже по самому минимуму, требует огромных денег. Но у князя Вадима они явно есть. Столько мифрила я никогда не видел, даже в покоях императора Касгарда, которые частенько приходилось охранять. Но важен не только божественный металл сам по себе, но и отношение к нему. И император в свое время, и обе эльфийки сейчас. Все к мифрилу относятся, если не с явным благоговением, то с почтением, а князь Вадим со спокойствием, граничащим с безразличием. Из мифриловой посуды ест так, как если бы она была дешевой крестьянской чеплашкой. Так что человек он не бедный, а это значит, что у меня есть шансы встать во главе сильной дружины, а то и армии. Надо только будет намекнуть, что брать наемников на определенный срок – это хорошо, но пора и в собственную дружину хороших бойцов присматривать. Удовольствие, конечно, не из дешевых, но в случае реальной опасности всегда окупается.